Глава 26. Под окном. События, только что рассказанные нами, которые, находя себе отклик, повторялись то тут, то там, в разных местах Франции, имели целью сплотить воедино все эти местности и служили только прелюдией, вступлением к Большому Французскому Союзу, который готовился окончательно обрисоваться 14 июля 1790 года. В своих частных собраниях община заранее намечала, кого бы выбрать подходящим депутатом в Союз. Та роль, которую сыграли в воскресенье 18 октября Бельё и Питу, естественно, отметила их как кандидатов на будущую депутатскую должность от их земляков. Но в ожидании наступления этого великого дня жизнь, выбитая была последними событиями из своей колеи, наладилась снова на старый лад и продолжала идти обычным порядком. Когда мы говорим о мирных привычках провинциалов, мы не хотим этим сказать, что в провинции жизнь радостнее или грустнее, чем в столице. Нет таких вод, начиная от ручейка, струящегося по траве огорода бедного крестьянина, и до величественной реки, не спадающей с Альп и горделиво вливающейся в море, на которой бы порой не светило солнце, а порой не набегала мрачная тень. И это бывает со всеми водами, как бы скромны и замечательны они ни были, окружены ли они трясинами или цветущими городами. Если бы мы еще усомнились в этой истине, после того, как с нашими читателями побывали в Тюильри, то нас бы весьма скоро убедила в ней ферма Бельё, к которой мы теперь вернемся. Там только наружно все казалось спокойным и улыбающимся. Действительно, около 5 часов утра большие ворота, ведущие к долине, где летом как зеленая завеса, а зимой как черный креп, стоял густой лес, эти ворота были растворены, и из них с мешком пшеницы на спине показался сеятель. Другой работник верхом отправился в поле за плугом, оставленным вчера на последней проведенной борозде. Пастух выгонял мычавшее стадо с великолепным быком во главе и первой коровой, позванивавшей своим звонким колокольчиком, сзывая телят. Наконец, верхом на нормандском иноходце выезжал со двора сам хозяин Бельё, душа всего этого маленького мира. Равнодушный наблюдатель не заметил бы, что Бельё выехал на работы с хмурым лицом, всматриваясь в окружающие предметы, внимательно прислушиваясь к малейшему шороху. Пока он объезжал поля, окружавшие ферму, взор его, как взор охотника, отыскивающий след зверя, ни на минуту не отрывался от земли. Равнодушный наблюдатель во всем этом видел бы только заботливость хозяина, желающего убедиться, не пробирается ли ночью волк к его овчарне, кабан к его картофелю или к его капусте кролик из герцогского леса, зверек которого убивать никто не смел, кроме разве самого лесника. Но для того, кому бы известно было, что происходило в душе честного фермера, каждое движение его имело свое значение. Он разыскивал на рассвете, не бродил ли кто около его фермы или не удалялся ли кто от нее украдкой. Он прислушивался в тишине, ожидая, не подаст ли Катрин какого-нибудь знака из своего окна по направлению больших деревьев на дороге или к лесному оврагу. Что рассматривал он так внимательно на земле? Он искал на утренней росе следы красивой аристократической ноги. Что же касается Катрин, то она чувствовала, что отец зорко смотрел за нею, хотя теперь он не казался суровым. Вследствие этого ей часто думалось в длинную зимнюю ночь, что не лучше ли было Изидору не возвращаться больше в Бурсоне, а жить вдали от нее. Госпожа Бельё, как обыкновенно, продолжала прозябать своей растительной жизнью. Муж был дома, дочь выздоровела, этого было с нее довольно. Взор ее не простирался дальше тесного горизонта обыденной жизни, а что происходило в глубине души ее мужа и в сердце ее дочери, то было для нее недоступно. Питу, насладившись своим триумфом, смешанным с сожалениями, впал опять в свою прежнюю меланхолию. По установившемуся порядку он каждое утро навещал тетушку Коломб. Если письма к Катрин не было, Питу печально возвращался в Арамон, думая, что в тот день, в который Катрин не получит письма от Шарни, она не вспомнит и о том, кто их приносит ей. Если же письмо было, он с трепетом прятал его в дупло ветлы и возвращался домой еще грустнее, чем нежели в те дни, когда письма не было. Он думал, что Катрин вспоминает о нем лишь мимоходом, и что если провозглашение прав человека и могло лишить красивого дворянина его дворянских привилегий, оно не могло лишить его грациозности и изящества. Воспоминание об этом болезненно отдавалось в сердце Питу. Но так как он был нечасто пассивным поверенным, то, хотя он и безмолвствовал, не лишен был зрения. Из вопросов о Турине и Сардинии он узнал, где находится молодой человек, а по штампам на письмах видел, что он все еще в столице Пьемонта. Потом в один прекрасный день вместо штампа Турина он увидел штамп Лиона, а спустя два дня, то есть 25 декабря, письмо пришло с парижским штампом вместо лионского. Не нужно было большой проницательности, чтобы понять, что виконт Изидор де Шарни оставил Италию и возвратился во Францию. Ясно, что из Парижа он не замедлит явиться в Бурсоне. Сердце Пету сжалось. Он решился на самопожертвование, но сердце его не могло остаться равнодушным перед нахлынувшими чувствами. В тот день, как пришло письмо со штампом из Парижа, чтобы иметь предлог быть на ферме, он отправился в казенный лес Брюэр-Олу расставлять свои селки. Ферма Песле находилась на дороге из Арамона в этот лес. Неудивительно, что Пету остановился там, в то время как Белье объезжал свои поля после обеда. Пету по привычке пошел напрямик через долину к большой дороге, оттуда на ферму Ну, а от фермы Ну через овраг на ферму Песле. Обогнув ограду фермы, он прошел мимо овчаренных львов, находившихся прямо против ворот, с другой стороны которых стояли жилые строения. Пету пошел здесь привычной дорогой. Подойдя к воротам, он осмотрелся кругом, как это делал сам Белье, и увидел у окна Катрин. Катрин, по-видимому, чего-то ожидала. Взор ее безотчетно блуждал по всему пространству леса, лежавшего между дорогой Виллер-Котре в Ферте-Милон и из Виллер-Котре в Бурсоне. Пету остановился так, что Катрин его тотчас увидела и, узнав, улыбнулась ему. Она смотрела на Пету как на друга, даже более чем на друга. Он был ее поверенный. «Это вы, Пету», — сказала она. «Какой благодатный ветер занес вас сюда, мой друг?» Пету показал ей обернутые около руки его силки. «Мне вздумалось угостить вас парой нежных молоденьких кроликов, Катрин. А нет вкуснее кроликов, как из леса Брюэр-Олу, потому что они питаются богородской травой, которой там развелось множество. Я отправился нарочно заранее, чтобы видеть вас и узнать о вашем здоровье». Катрин отплатила на первую часть речи Пету улыбкой, а на вторую — словами. «Мое здоровье! Благодарю вас, Пету. Ваши попечения обо мне во время моей болезни и во время моего выздоровления помогли мне, и теперь я почти здорова». «Почти!» — возразил Пету, вздыхая. «Я бы хотел, чтобы вы были совсем здоровы». Катрин покраснела и вздохнула в свою очередь. Потом взяла руку Пету, как бы желая ему сказать что-то важное, но, вероятно, одумалась, опустила ее, прошлась по комнате, как бы отыскивая свой платок, и, найдя его, отерла им лицо, несмотря на то, что вовсе не было жарко. Все эти движения не ускользнули от Пету. «Вы хотите что-то сказать мне, мадемуазель Катрин?» — спросил он. «Я? Нет. Ничего. Вы ошибаетесь, милый Пету», — отвечала девушка взволнованным голосом. Пету, сделав над собой усилие, сказал... «Если я вам на что-нибудь надобен, мадемуазель Катрин, не стесняйтесь». Катрин подумала или, скорее, поколебалась с минуту и сказала: «Вы доказали мне, милый Пету, что я могу на вас положиться. Благодарю вас и еще благодарю вас». Потом она добавила тихим голосом: «Теперь нет надобности ходить вам на почту. Я несколько дней не буду получать писем». Пету только что хотел сказать, что он так и думал, но остановился, желая видеть, как далеко простирается к нему доверие Катрин. Но она ничего более не сказала ему. Цель ее была только избавить Пету от бесполезных ежедневных походов. Но для Пету это предупреждение имело больше значения. Если бы Изидор был в Париже, то это не прекратило бы еще переписку. Если Изидор не пишет Катрин, стало быть, надеяться ее видеть. Кто сказал Пету, что письмо, адресованное из Парижа, которое он утром опустил в дупло, извещает Катрин о скором возвращении ее любовника? Кто сказал ему, что этот взор, теряющийся в пространстве, когда он подошел к окну, отыскивает на опушке знак, который даст знать о прибытии Шарни? Пету подождал, чтобы дать время Катрин справиться с собой, если она имеет что-нибудь доверить ему, но, видя, что она упорно хранит молчание, сказал... «Мадемуазель Катрин, заметили ли вы перемену в вашем отце?» Катрин вздрогнула и отвечала на вопрос вопросом. «А разве вы что-нибудь заметили?» «Мадемуазель Катрин», — сказал Пету. «Наверное, настанет минута...» «Ну, на что говорить это? Только я знаю, что виновник этой перемены жестоко когда-нибудь поплатится за нее». Катрин побледнела и, пристально посмотрев на Пету, сказала: «Отчего вы говорите «виновник», а не «виновница»? Быть может, придется пострадать женщине, а не мужчине от этого скрытого гнева». «Ах, мадемуазель Катрин, вы приводите меня в ужас. Разве вы опасаетесь чего-нибудь для себя?» «Друг мой», — печально отвечала девушка, — «я опасаюсь того, чего может опасаться от гнева своего отца девушка, забывшая свое общественное положение и полюбившая человека, стоящего выше ее». «Мадемуазель Катрин», — осмелился посоветовать Пету, — «мне кажется, я бы на вашем месте». «Вам кажется, что вы бы на моем месте?» — повторила Катрин. «Ну, мне кажется, что на вашем бы месте... Ах, ну нет, вы чуть не умерли от того, что он уехал. Если вам отказаться от него, вы умрете. Я не хочу, чтобы вы умерли. Лучше я вас буду видеть больной и печальной, нежели там, на кладбище. Ах, мадемуазель Катрин, какое несчастье, что это все так случилось!» «Шш!» — сказала Катрин. «Идет отец. Будем говорить о другом». Пету оглянулся в направлении, указанном Катрин, и увидел фермера, быстро приближающегося верхом на лошади. Увидев под окном Катрин мужчину, Белье остановился. Потом, вероятно, узнав Пету, продолжал свой путь. Пету, улыбаясь и держа в руке шляпу, пошел ему навстречу. «А, это ты, Пету? Ты пришел к нам обедать?» «Нет, господин Белье», — отвечал Пету, — «я не осмелился бы, но...» «Я не осмелился бы, но...» В эту минуту ему показалось, что Катрин взором ободряла его принять приглашение. «Но что?» — начал Белье. «Ну, если вы приглашаете, я согласен». «Ну так», — сказал фермер, — «я приглашаю». «В таком случае остаюсь», — отвечал Пету. Фермер дал шпоры лошади и въехал во двор. Пету обернулся к Катрин. «Это ли вы желали мне сказать?» — спросил он. «Да, он сегодня мрачнее прежнего». «О, боже мой! Неужели он знает?» — тихо прошептала она. «Что?» — спросил Пету, который расслышал эти слова, как ни были они тихо сказаны. «Ничего», — сказала Катрин, закрывая окно своей комнаты.